все возмущалась Люда. Номер известен, перекрыть все выезды из района. Ой, не говори. А я больше всего боюсь, что она заметит погоню. Тут она и может дров наломать, перекрыть район. Сказали же не сразу. Она знаешь, куда могла за это время уехать? Денек у тебя выдался, Люда безжалостно залезла пальцами в рану. Сначала припадок у Сахаровой, теперь это... Виталий ничего не ответил. Только бы не на прохожих. Только бы не на прохожих, повторял он как заклинание. Вышел человек из дома, шутил перед уходом, обещал скоро вернуться, и вдруг вылетает на тротуар фургон, кровь, смерть. И все потому, что на пряжке не досмотрели за некой больной Пугачевой. Или идет женщина с ребенком. Сейчас самое время для женщин с детьми. Только бы не на прохожих. Только бы не на прохожих. Тогда с Бородулиной он был явно виноват. Он и только он. И все же случай с Бородулиной мелочь по сравнению с сегодняшним, в котором чисто формально его вины не видно. Только бы не на прохожих. Зазвонил телефон. Виталий вскочил, бросился, хотя Капитолине только руку протянуть. Капитолина опередила. — Алло? — Да, я. — Ой, не могу сейчас. — Неужели вы ничего не знаете? У нас больная сбежала на машине. Сидим, ждем звонка. Повесила трубку. — Это Элеонора. Звала чай пить. — Ничего не знают на первом. — Еще бы. Уже им-то главный наверняка не звонил. Их божьи старушки машины не угоняют. Тут Люду осенила новая мысль. — Капитолина Харитонна, а что в фургоне известно? Какие продукты? — Лида ведь может их прохожим раздать. С нее станется. С кого тогда убытки? Это показалось такой мелочью. Пусть раздает, пусть убытки. Только бы не кровь, не смерть. Капитолина тоже махнула рукой пренебрежительно. — Ой, не знаю, Люда. Пусть там кефир или булки. Я в Бога не верю, а пошла бы свечку поставила, если бы кончилось тем, что она какие-нибудь булки раздаст. Снова зазвонил телефон. Снова Виталий вскочил, снова Капитолина его опередила. — Алло? — Да, правда. — Сидим, ждем. — Спасибо, передам. — Это Мендельсон звонит. Выражала сочувствие. — Спасибо, конечно, но если все начнут выражать... — А вы скажите на коммутаторе, чтобы не соединяли. — Хорошо, хоть подсказала, а мне сейчас не сообразить. Первый раз будет польза от нашего коммутатора. А то всегда жалела, что у нас не автоматика. Капитолина сняла трубку. — Валечка? — Это девятая. — Валечка, у нас к вам просьба. Вы ведь знаете, что у нас ЧП? Так вот, просьба, не соединяйте с нами никого, кроме главного или приемного покоя, пока все не выяснится. Спасибо. Вы еще ее спрашиваете, знает ли она. Да она всегда первая все знает. Разговоры слушает. И наступила тишина. Молчал телефон. Замолчали и в ординаторской. Только бы не на прохожих. «Только бы не на прохожих!» — твердил свое заклинание Виталий. Полчаса. Еще полчаса. Ничего невозможно делать, ни о чем невозможно думать. Ожидание в чистом виде. Только бы не на прохожих. Только бы не на прохожих. Еще полчаса. Только бы не на прохожих. И, наконец, звонок. Виталий вскочил. Движение руки Капитолины к трубке виделось, как в замедленном кино. — Да, Игорь Борисович? — Да. — Ну, слава богу! Слава богу! Виталий еще не знал, в чем дело, но все равно огромное облегчение подкосило его. Он снова сел. И только теперь с полной ясностью представил, что было бы, если бы Лида этим... угнанным фургоном раздавило прохожих. До сих пор воображение щадило его и рисовало смягченную картину. Ну вот, девочки, мальчики, слава богу, машина нашлась. Никого наша Лида не задавила, ничего не разбила, а сама бросила ее и сбежала. Но это не важно. Сама она ничего никому не сделает. Ну, покричит, ну, обругает, ведь правда?